Только Бренда стояла, раскрыв рот, да еще толстый мороженщик при каждой ошибке Августины озадаченно крякал. Он давно стоял на лужайке и уходить явно не спешил. После жонглирования четырьмя розовыми шариками фокусница скрутила из длинного и тонкого надувного шара лягушку, приговаривая: «Там крутят фокус-покус. На пике озорства я в сундуке пороюсь, добавлю волшебства». И принялась дуть на нее, как дуют на горячий чай. Лягушка задрожала, превратилась в сгусток цветного тумана с блестками, затем вернулась на ладони фокусницы, ожила, проглотила комара и с плеском нырнула в маленький пруд. С полминуты длилась тишина. Потом дети запрыгали и захлопали от восторга в ладоши, а взрослые разом заговорили: «Ловкость рук? Оптический эффект? Гипноз? Должно быть объяснение!» Фокусница послала зрителям поцелуи. Поцелуи эти превратились в разноцветные воздушные шарики, которые понеслись в сторону тетки Джорджа и стали лопаться вокруг нее. К их канонаде добавился визг тети Мэри. А Августина провела рукой по своим рыжим волосам. В них сверкнула блестка. «Французская дюшес, английский баронет!» — пропела она. «На карусель чудес прислали мне билет», — продолжил песенку мороженщик. Проходя мимо Джорджа, он подмигнул ему, словно их объединяла общая тайна. И Джордж узнал мяукающего толстяка из лавки древностей. Толстяк определенно не собирался оставлять его в покое, и все из-за этой шкатулки. Праздничное настроение мальчика было испорчено. Джордж с радостью отдал бы мороженщику его семейную реликвию, но как сделать это, не раскрывая правду о краже? Одно вранье давно потянуло за собой другое, третье, и он запутался в этой цепочке. В воздухе появилась мандолина, зурна, к ним присоединились арабские и турецкие барабаны и бубен. Становилось все веселее. Фокусница запела, а мороженщик закружился рядом. Августина с притворной угрозой шла на мороженщика, в последний момент останавливалась и отступала, потому что он уже крался в ее направлении и мягко перебирал руками, царапал воздух, как будто играл с мышью. «Французская дюшес, английский баронет, на карусель чудес прислали мне билет». Что за развлечение они устроили? Этот яркий праздник будто с неба свалился. Джордж вспомнил, что 2 года назад уже видел Августину и мороженщика вместе. Скидморы ходили в местный цирк Шапито, где выступали удивительный мистер Кот с ассистенткой. В перерыве между представлениями ассистентка предсказывала желающим судьбу на картах Таро. Услышав имя Джорджа, эта женщина назвала его будущим победителем дракона. «Может, и мне в гадальщице податься? Несложная профессия — народ дурачить», — сказала потом мама, сожалея о зря потраченных деньгах. «Теперь мой номер», — объявил мороженщик. «Песня про старушку». Музыка замедлилась, он отошел в тень и проникновенно запел. В темном углу старушка ела тайком варенье и вдруг проглотила. «Что она проглотила?» — пропел он тонким голосом. «Подушку!» — засмеялась Бренда, счастливо раскрывая щербатый рот. «Ничего подобного!» — пропел мороженщик. «Ну да ладно, так и быть. Скажу я вам!» И вдруг проглотила мушку. Ужасное невезение! Он выступил из тени, подошел к бабушке Азалии, схватился за живот, потом заткнул пальцами уши, сделал печальное лицо и пропел. «Гудит и гудит внутри настырная черная мушка. С какой стороны ни смотри, похоже, помрет старушка. Потом развел руками, и побледневшая Азалия отпрянула, увидев на его ладони рисунок ключа. Но мороженщик будто не заметил ее ужаса и продолжил. Паучок висел у окна. Их женщины страшно боятся. Но его проглотила она, чтоб с мухою вмиг разобраться. Потом он подкрался к Августине и пощекотал ее. Та, хохоча, изобразила муху, зажужжала, забила крылышками, а мороженщик забегал вокруг нее, как будто обматывал паутиной. Они резвились, как два ребенка. Зрители хлопали в ладоши, все, кроме Джорджа, бабушки Азалии и ее старшей дочери. Мэри давно со злостью смотрела на фокусницу. Увы, бесполезно лечение. В пустом животе шум и стук. Такое пошло верчение, то бегал от мухи паук, развел кот руками. Гудит и гудит внутри настырная черная мушка. С какой стороны ни смотри, похоже, помрет старушка. Последний куплет мороженщик допел со страдальческой миной, снова заткнув уши и поглядывая на Азалию. Артисты низко поклонились. Дзынь! Это не фонарик. Это звякнула последняя литавра перед тем, как исчезнуть. Во вновь наступившей тишине послышался грохот. Бабушка Азалия задела горшок с примулами, падая без сознания. В саду у Скидморов началась настоящая паника. Густым басом залаяла привязанная к дереву собака Скидморов. Часть гостей бросилась к Азалии с криками, что надо срочно вызвать доктора. Остальные гости просто хватали своих детей за руки и выбегали из сада через калитку. Тент, под которым стоял стол с напитками и бумажными стаканчиками, был опрокинут. Надувные шары с динозаврами, украшавшие его, взмыли в воздух. Мама и тетя Мэри хлопотали вокруг бабушки. Наконец Азалия приоткрыла глаза. «Все будет в порядке, мама, дорогая. Мы уже вызвали медпомощь», — сказала Пэм Скидмор. «Ничего теперь не будет в порядке», — слабым голосом произнесла Азалия, снова закрывая глаза. «Это возмездие. Я его заслужила».